Как она к тебе попала? Я ее нашел, самодовольно заявил Сергей. У тебя в кабинете. Кстати, это была единственная платежка с твоей подписью. Я понял, что дело в ней. Как, черт побери, ты ее нашел? Все счета ты всегда хранишь одинаково. Он посмотрел на нее. Я женат на тебе, черт знает сколько лет. Ты подсовываешь их под обложку ежедневника. Ты даже ежедневники всегда покупаешь такие, чтобы у них на внутренней стороне обложки был кармашек. Поэтому я не стал перебирать бумаги и вытряхивать папки, а посмотрел в ежедневнике и нашел. «У-у-у-у!» — завыл Леня Шмыгун. «У-у-у-у!» И сильно схватил себя за волосы. «У всех, кто приезжал к тебе на дачу, — серьезно объяснил Сергей, — была какая-то определенная и объяснимая цель. Только у него никакой не было. Платежку мог подписать Батурин, однако он не стал показывать ее Батурину, а потащился за город, к тебе. Он знал, что ты, как Костик, проверять ничего не станешь. Подпишешь — и дело с концом. Кира, я не виноват. Я просто так. Я думал, что... Но ведь я никому не сделал плохо. Никто из вас даже не знал, а Батурин отдал бы меня под суд. Во имя старой дружбы, Кира, я не могу в тюрьму. Какую еще тюрьму? Фыркнула Кира. Ты Гришку зачем подставил? Ты, поганый мелкий жулик, ну и воровал бы себе. Но Батурина ты зачем подставил? Костик места себе не находил. Он ему не доверял. Он даже мне говорил, что Батурин... Чего тебе не хватало? Бассейна с золотыми рыбками, что ли? Кира, бормотал коммерческий директор, я не хочу, я не стану. Доказательств никаких. Да ладно, сказал Сергей. Полно доказательств. А Батурин мужик кремень, и я тебя с поличным поймал. Кира, прошу тебя. Сергей вдруг посмотрел на часы и свистнул. «Давай», — сказал он коммерческому директору, — «езжай». «Что?» — вскрикнула Кира. «Как?» «Кира, все равно в Малаховское отделение милиции мы его не сдадим, верно? Ну, посадят его до утра в обезьянник, ну и что? Давай его в Москву отвезем». «Куда?» «На Петровку, 38. Тебе надо, чтобы завтра во всех газетах написали, что журнал «Старая площадь» проворовался?» «Никуда он от вас не денется, не беспокойся. Чтобы в Бразилию улететь, нужны визы, билеты. И черт знает что, а сейчас 2 часа ночи. Кроме того, он же не дурак». «Ты не дурак, Леня?» — спросил Сергей интимно. «Ты понимаешь, что, раз уж мы тебя поймали, денежки лучше всего вернуть, верно? И желательно самому Николаеву в руки. Или Батурину. Ты же не хочешь в тюрьму или в федеральный розыск? Платежка у меня. Николаев бизнесмен, а не поэт. Он тебя, родного, из-под земли достанет и заставит все платежки у него на глазах сожрать. Так что езжай, Леня, и утром очередь занимай, чтобы первым в редакцию войти и Батурину в ноги кинуться. Если кинешься, он тебя просто уволит. Денежки заберет, пересчитает и уволит. Ему скандал сейчас противопоказан, ему репутацию нужно беречь. Если в бега ударишься, будет тебе федеральный розыск и зона, когда найдут. А найдут без вариантов. Он подумал и вдруг добавил. Ясно, перец найдут. У меня вот тут еще на всякий случай. Он взял со стола Кирин диктофон и помахал перед носом у Лени. Все записано. Для страховки. Так что езжай, соберись с мыслями, чистую рубаху не забудь. Сергей! Крикнула Кира. Он сбежит. Никуда он не сбежит. Ему бежать невыгодно, а уж выгоду он лучше всех понимает. «Кира», — застонал коммерческий директор, — «пожалей ты меня. Батурин меня убьет, пристрелит. Я не могу к нему, не хочу». Кира изумилась. «Ты хочешь, чтобы я... чтобы ты...» «Он хочет, чтобы ты никому не рассказывала», — встрял Сергей. «Милый Леня, это невозможно. Или у тебя денег не осталось совсем?» «Денег?» — заикаясь, переспросил директор. Лицо у него сморщилось и перекосилось, как у ребенка, который собирается плакать. Сергей взял его за плащ, поднял на ноги и повел в коридор. Леня оглядывался, порывался вернуться и звал Киру, но Сергей все тащил и тащил его. Хлопнула дверь, на крыльце забухали шаги, соседская собака Грей бодро и радостно залаяла, как будто устав молчать. Кира прислушивалась, а потом встала и начала ходить по комнате. Кресло попадалось ей на дороге, и она старательно его обходила, но не догадалась переставить. Опять шаги, знакомый скрип двери. Она скрипела столько лет, сколько Кира себя помнила. Вот интересно, почему она скрипит. И отец, и муж регулярно мазали петли, но они все равно скрипели. «Ну что, зря ты его отпустил», — Кира натянула на пальцы рукава свитера. «Он все-таки сбежит». «Никуда он не сбежит. Он жулик, а не рецидивист. Что бы мы тут стали с ним до утра делать? Или в твою квартиру повезли бы?» «Или в твою», — предложила Кира. «Он сейчас все обдумает, остынет и утром сам придет. Это точно. Это называется проиграть с наименьшими потерями. С такими ребятами, как твой Батурин, не шутят. Ему выгоднее признать поражение, чем ударяться в бега. Поймают, посадят. Это если менты поймают. А искать станут не только менты, ты ж понимаешь. Или ты согласилась бы на скандал, только чтобы все было правильно, чтобы мы его в милицию отволокли и все такое?» Кира помолчала. Ее муж прав. Прав, черт побери, все на свете. Опять прав. Он бывал прав в 9 случаях из 10 и невыносимо этим гордился. «Спасибо тебе, Серый», — неловко сказала она и ткнула в него ладошкой. «Ты молодец. Как это ты про него догадался?» Сергей перехватил ее руку, перевернул и посмотрел. «Помнишь, ты все искала линию жизни и говорила, что она у меня подозрительно длинная, и еще какие-то 3 брака и 7 детей?» «Не 7, — возразила Кира. «По-моему, там было всего 2». «Где?» «На твоей ладони!» Она не смотрела на него. «Слушай, может, нам позвонить нашему единственному сыну и сказать, что мы еще живы? Он спит. Может, он волнуется?» «Я волнуюсь», — сказал Сергей, взял ее за подбородок и повернул так, чтобы она смотрела на него. Кира посмотрела. «Нам нельзя», — напомнила она. «Ты что, не знаешь?» «Знаю», — согласился он и поцеловал ее в ладонь. «Я без тебя больше не могу». «А девица?» «Какая девица?» «Я звонила, а к телефону подошла девица». «Кира!» — крикнул он в отчаянии. Он никогда не умел хорошо, правильно и красиво разговаривать с ней. Он все знал про любовь, про уши, про женщин и знал, как составить все эти слова, чтобы получилось бессмертное откровение какого-то психолога, которая цитировалась во всех книгах про семейную жизнь. Такие книги изредка почитывала Кира, когда приносила какая-нибудь из подруг. Он знал, но на практике применять не умел. И только удивлялся, неужели можно в чем-то сомневаться или хотеть глупых слов, когда они занимались любовью так, как будто именно они придумали и открыли это занятие. Он прижал ее к себе, почти оторвав от пола, и потрогал губами макушку. Это была новая прическа, сделанная после него, и ему все время хотелось потрогать, пощупать, погладить ее волосы, казавшиеся такими странными и чужими. И еще посмотреть на нее, вспомнить ее, ее кожу, запах, звук дыхания, и черт бы побрал все на свете слова, которые он не умел говорить. Кирины руки забрались ему под свитер, браслеты царапали кожу на спине, потому что она изо всех сил прижималась к нему, стискивая руками. Собираясь с ним в Малаховку, господи, какая стыдоба, она откопала в ящике среди белья новый черный шелковый комплект с кружевцами и торопливо нацепила, и теперь вдруг перепугалась, не осталось ли на нем бирок и ценников. Вполне могли. Но он был совершенно равнодушен к белью, она отлично это знала. Он не замечал на ней никакого белья, даже если бы она нацепила трико кисельного цвета или полосатые монументальные подштанники. Он хотел ее всегда, и на белье ему было наплевать. Кира заскулила и стала тащить с него свитер, а он все прижимал ее к себе, и ей неудобно было тащить свитер. Она собралась погасить свет, но он не дал ей, потому что хотел смотреть на нее, вспоминать и узнавать снова. «Серый», — с силой сказала она, — «серый». Диван всхлипнул и как будто икнул, когда они плюхнулись на него. Это был отличный, ковровый, столетней давности диван, на котором было столько всего пережито, перепробовано, перечувствовано, и, кажется, именно на этом диване их застали неожиданно приехавшие ее родители. От того, что все было правильно и хорошо, и так, как всегда и только у них, Сергей отчаянно торопился, потому что боялся за себя, за то, что не дождется ее. Он загорался быстрее и сильнее, чем она, и знал, что после очередного виража он не сможет ни остановиться, ни оглянуться, ни подождать ее. У нее были сильные руки, которые все про него знали. У нее были изумительные гладкие ноги, о которых он забыл, какие они. Короткие волосы на затылке щекотали ему ладонь, когда он трогал их вверх и вниз. Она была стремительная, неукротимая, движущаяся, как будто шелковая, как белье, которое попалось ему под руку, и он куда-то зашвырнул его. Как он прожил без нее столько времени? Столько драгоценного времени ушло понапрасну. Ему стало смешно, и он, кажется, засмеялся, но Кира перехватила его и снова поцеловала в губы, и он обо всем забыл, даже о вираже, после которого он не сможет вернуться, и о том, что нужно поберечь дыхание для финишной прямой, чтобы все-таки не умереть на ней. Он не умер. По крайней мере, не до конца. Сергей сказал себе, что спать ни за что не станет. В конце концов, на самом-то деле он вовсе не бесчувственное бревно. И уснул, как только они перебрались с дивана в старую спальню, где на стене висела почерневшая от времени картина, изображавшая летний полдень. Еще был пузатый комод с потрескавшимся зеркалом и широченная кровать. Утром он проснулся от счастья, уверенный, что в его жизни все хорошо. Самое главное, что он наконец-то понял, что значит «хорошо» и что нужно для того, чтобы так и оставалось, и только хотел сказать об этом Кире, как она вдруг заторопилась, стала суетиться и отводить глаза. Он ничего не понял. Он только что открыл формулу счастья, так гордился собой, так радовался прошедшей ночи, и знал, что впереди у них еще уйма таких ночей, и был уверен, что Кира тоже открыла свою формулу. «Нет», — быстро сказала она, как только он полез к ней с поцелуями. «Не приставай ко мне, Серый. Мне надо подумать». «О чем? Зачем?» — он не понимал. Они уехали из Малаховки очень рано, чтобы успеть до работы заехать домой, и Кира ничего не ответила, когда он сказал, специально, чтобы проверить ее, что ему тоже надо домой, к себе, в свою отдельную от Киры квартиру. То ли она не слушала, то ли ей было все равно. Что он станет делать, если ей и вправду все равно? Если она решила, что секс с бывшим мужем ничем не отличается от секса с козлиной, и затевать семейную жизнь сначала просто не стоит свеч. Почему, черт побери, он так и не научился говорить эти самые слова, которые все бы ей объяснили, растолковали, и после таких слов она не смела бы так напряженно и независимо смотреть в окно его машины? «Я поднимусь», — мрачно сказал он, затормозив у подъезда. «Дашь мне ключи от Фиата, я налью масло в твой замок». «Позавтракаешь?» — спросила она. Ему показалось, что спросила просто так, из вежливости. «Нет», — ответил он. «Серый, ты что?» «Ничего, ты не торопи меня. Это ничего не значит, то, что у нас было». Тут она покраснела и пятерней откинула назад свою потрясающую челку. «Это значит все на свете, Кира. Для тебя. А для тебя нет?» «Добренького утречка», — заголосила из своей стеклянной будки Марья Семеновна. «Добренького, добренького! Издалека? Такую рань-то, Кирочка!» «Здрасте», — пробурчал Сергей. «Из Малаховки». Кира пронеслась мимо будки с Марией Семенной и свернула к лифту. Сергей едва успевал за ней. В молчании они поднялись на пятый этаж, и Кира решительно вставила ключ в замок. Сергею показалось, что это она ему демонстрирует решительность. «Ребята!» — неестественно закричала Кира, едва перешагнув порог, и кинула под вешалку рюкзак с термосом. «Вставайте, мы дома! Тим, вставай! Валентина!» «Я здесь!» Валентина вышла в коридор, сразу же оказавшись в двух шагах от Киры с Сергеем. В руке у нее был пистолет. Аллочка заметила его сразу. Он стоял в дверях, перегородив вход, и, не торопясь, рассматривал закусочную, очевидно, отыскивал ее. «Григорий Алексеевич!» Он посмотрел на нее издалека, и лицо его как будто чуть-чуть дрогнуло и смягчилось, но когда он подошел к ее столику, оно уже было прежним. «Ну хорошо», — сказал он, не здороваясь, и пристроил свою палку к соседнему свободному столику. «Я пришел». «Зачем вы хотели меня видеть, да еще в такую рань, да еще в Макдоналдсе?» «Мне надо с вами поговорить», — быстро и решительно сказала Аллочка. «А по телефону я не могла». «О чем?» «О смерти Константина Сергеевича». Батурин молчал, никак не выражая ни изумления, ни смущения, вообще ничего. То есть совсем ничего. «Что такое?» «Должен бы выражать. Вы знаете, кто его убил? Или это вы его убили?» «Вы с ума сошли!» — тихонько вскрикнула Аллочка. «Что вы говорите?» «Не знаю», — признался Батурин. «А вы что говорите?» И подвинулся на стуле, удобнее устраивая свою ногу. Устроил, посмотрел на стол и задержал взгляд на ее стакане с недопитым дрянным кофе. Неизвестно, почему у Аллочки закружилась голова. Нет, известно. Потому что Батурин смотрел на ее стакан с недопитым кофе. «Можно?» — вдруг спросил он. «Мне идти лень». «Что?» — не поняла Аллочка. Он кивнул на стакан. «Допить?» «Господи, конечно!» — засуетилась Аллочка. «Я могу принести вам свежего, Григорий Алексеевич. Хотите? Я сейчас, одну минуточку». «Сядьте», — попросил Батурин. «Не бегите. Я глотну, и мне хватит». Он взял стакан и посмотрел на Аллочку очень черными, странно черными глазами, и вдруг улыбнулся. «Может, мне хочется кофе именно из вашего стакана?» «Из моего?» — запнувшись, переспросила Аллочка. Она отлично умела играть в разные полезные для жизни игры. Играть, становиться то неприступной, то наивной, то деловой, то непонимающей. Она выросла в среде, где такое умение ценилось больше других важных качеств, где оно могло заменить многое, если не все. Аллочка разбиралась в играх до тонкостей, хотя пользовалась своим умением не слишком часто. Теперь, когда игру предлагал Батурин, она растерялась. Батурину стало неловко. «Да», — сказал он, одним глотком допив из стакана кофе. «Так что там с Костиком?» «Я видела», — выпалила Аллочка ему в лицо. «Я видела, что это именно вы сунули ему в портфель листок из Кириной статьи». «Видела, Григорий Алексеевич». Кира попятилась, зацепилась ногой за лямку брошенного рюкзака и стала валиться на спину. Сергей не мог оторвать глаз от маленькой черной дырочки в вороненом стволе. Нужно как-то спасти Киру. И Тима. Где-то в квартире их сын. Скорее всего, он еще спит. Спит и ничего не знает. Он не должен проснуться от выстрела, который убьет его мать. «Мам, пап, привет!» — пробасил Тим где-то совсем близко. «Тим!» — крикнула Кира. «Тим, не смей сюда ходить!» «Почему же?» — спросила Валентина и нелепо взмахнула пистолетом. «Сейчас», — подумал Сергей. «Как же я не был готов! Почему?» «Пап!» — Тим выскочил из коридора, ведущего в кухню. Из него вышла и Валентина. «Вы чего там в Малаховке делали?» На нем были пижамные штаны, волосы всклокочены, а в кулаке почему-то зубная щетка. «Пап, смотри!» Он подбежал к Валентине и вытащил у нее из руки пистолет. «Классная штука, да? Мы ее в диване нашли. Как ты думаешь, откуда она там взялась? А, пап?» «Мам, ты чего? Ты чего, мам? Пап, что с ней, а?» «Тима!» — крикнула Кира, бросилась и обняла его, как будто не чаяла увидеть живым. «Тимка, ты просто дурак какой-то!» И заплакала. «Почему дурак-то?» — не понял Тим. «Папа, ну посмотри же ты!» «Смотрю». Сергей постоял еще секунду, прогоняя безумие из головы. Ладони были мокрыми, и сердце колотилось у глаз. «Где вы это взяли?» «В диване», — доложила Валентина и покосилась на пистолет. «В гостиной, в диване. Я хотела лечь на нем, а он не слишком удобен, особенно для моего ревматизма. Мы с Тимочкой решили его разложить и...» На самом деле они полезли в диван, потому что играли в дурака до первого часу и потеряли карту. Они играли в дурака, ели бутерброды с колбасой и толстыми кусками желтого сыра, и еще солнечные квадратики мармелада и конфеты-трюфели, которые обожала Валентина, и клубничный джем, и жареные орешки. А потом они полезли в диван искать карту и нашли пистолет. Они долго рассматривали его. Вытаскивали друг у друга из рук, сталкивались лбами, шушукались, совещались. Потом Валентина сунула его в карман своего клетчатого фартука и, как Тим не ныл, больше ему не дала. «Покажите, где», — приказал Сергей. «Где именно, покажите». Они показали. Злополучная карта, так и не найденная ночью, оказалась на самом виду, и Тим даже делал некоторые маневры, чтобы припрятать ее. Но ни отец, ни мать ничего не заметили. «Так», — протянул Сергей. Кира смотрела на него, и в глазах у нее был ужас. «Пистолет я возьму с собой. Тим и Валентина никому не должны о нем рассказывать. Никому и нигде, понятно? Кира, я сейчас сделаю твой замок, ты поедешь на работу, и там тоже никому и ничего не скажешь. Тим, открой маме воду погорячее, видишь, она вся трясется». «Откуда у нас в доме? У нас в доме?» Кира никак не могла выговорить это слово. «Пистолет! Откуда?» «В том-то и дело, непонятно», — сказал Сергей. «В чем?» Он посмотрел на нее сверху вниз, чувствуя себя намного сильнее, гораздо сильнее, чем она. «В том, что когда я осматривал квартиру на утро после смерти Костика, никакого пистолета здесь не было». «Я?» — натурально изумился Батурин. Так натурально, что Аллочка ему почти поверила. «Я подложил листок?» «Вы?» — стояла на своем Аллочка. «Я видела». «Что вы видели?» Он вдруг оглянулся по сторонам, взгляд был недобрым. «А если он меня убьет?» — пронеслось в голове у Аллочки. «Это ведь не полоумный Леша Балабанов. Это сильный, хладнокровный, очень опасный человек. Я видела, как вы сунули ему в портфель бумажку, Григорий Алексеевич. Вы зашли к нему в кабинет, постояли немного, подождали, потом открыли его портфель и положили туда эту бумагу». «Да», — задумчиво произнес Батурин. «Я никого не заметил. Сдавать стал». И вздохнул печально. Аллочка замерла. Он должен был кричать и оправдываться. Он должен был доказывать ей, что все это неправда. Он должен был кинуть в нее стаканом из-под кофе от возмущения. А он сказал: «Я вас не заметил». Он посмотрел на нее и усмехнулся. «С чего вы взяли, что это именно та бумага?» «Как? С чего?» — пробормотала Аллочка. «Какая же еще?» «Вы видели, что я сунул ему в портфель бумагу. Почему вы решили, что именно ту?» Аллочка молчала. «Сначала я вытащил эту бумагу у него из портфеля», — продолжал Батурин. Достал сигареты, но не закурил. «С некоторых пор я часто лазил к нему в портфель». «Зачем?» «Затем, что я думал, что он ворует деньги. Много. Я хотел найти этому подтверждение и смотрел все финансовые бумаги, которые он носил с собой. Я был убежден, что все его выступления в мой адрес — просто прикрытие, попытка свалить с больной головы на здоровую. Так что я ничего не подкладывал, Аллочка. И не думал даже. Она поверила ему. Поверила и даже заулыбалась. И он улыбнулся в ответ. «Пошли», — сказал Батурин, поднялся и приспособил свою палку. «Уже 10:00». В молчании, Аллочка не знала, что говорить, а Батурин просто молчал, они перешли Моросейку и прошли немного по тротуару. Аллочка старалась не торопиться, потому что он шел медленно, а ей хотелось идти именно с ним. Кирин Фиат притормозил перед поворотом на стоянку, Кира помахала им рукой, и Батурин махнул в ответ, а Аллочка не стала, постеснялась. Со всех сторон в стеклянные двери шли люди, и Аллочка радовалась, что идет вместе с ними, идет на работу. Потом все это вспоминалось отчетливо и даже болезненно. Свежее утро, запах дождя, машин, духов и просыпающейся зелени, тяжелые шаги Батурина у нее за спиной и люди, спешащие на работу. В вестибюле Кира их догнала. «Привет», — сказала она озабоченно. «Гриш, мне надо с тобой поговорить». Все дальнейшее случилось в одну секунду. Упало на них, как черная простыня. Возле стеклянных дверей снаружи с визгом затормозила машина, и из нее посыпались люди в черных масках и с автоматами, неизвестно сколько. В одну секунду они оказались внутри, заполнив все помещение, и автоматная очередь оглушительно ударила в потолок, и белая пыль повисла в воздухе. «Всем лечь на пол! На пол, вашу мать!» Батурин стал медленно поворачиваться. Откуда-то бежал растерянный охранник, и автоматная очередь вдруг остановила его, согнула пополам и швырнула на пол. «Мать честная!» — пробормотал Батурин. «На пол! На пол, кому сказано! Всех замочу, суки!» Батурин дернулся вперед, закрывая собой Киру и Аллочку. Автомат в руке одного из тех как будто сам по себе повернулся, и Батурин упал назад, повалив тяжелым обмякшим телом их обеих, и больше не шевелился. Кира видела, как стремительно и страшно опустела улица, как будто вымерла или затаилась в ожидании мировой катастрофы. 2 минуты назад ей казалось диким, что они лежат тут под дулами автоматов, а люди вокруг, за карантинной зоной, огороженной чистыми стеклами и толстыми стенами старого дома, живут обычной жизнью, идут по делам, катят коляски, смеются и разговаривают друг с другом, как 2 молоденькие девицы, которых Кира проводила глазами, а теперь она поняла, лучше бы шли и разговаривали, и катили коляски, чем вот так. Остаться один на один с бедой. Несколько перепуганных человеческих особей на плиточном полу и несколько уверенных человеческих особей с автоматами. И больше никого. Нигде. Помощи ждать неоткуда, помощь не придет. Помощь приходит вовремя только в американском кино. Брюс Уиллис — крепкий орешек. Кира прикрыла глаза, потому что прямо перед ее носом остановился обшарпанный рыжий ботинок. Такие ботинки очень уважает Тимофей, особенно если они не только обшарпанные, но и не слишком чистые. Кире стало нехорошо. Сколько же лет этому в рыжих ботинках? 13? 15? «К стене!» — рявкнул трудноопределимый голос, и маска наклонилась к ней. Она чувствовала чужой запах и чужое тепло. «К стене!» И зачем-то он вдруг ударил прикладом ей в ребра. Взвизгнула Аллочка, и он ее тоже ударил раз и два. Аллочка всхлипнула, как подавилась, и затихла. Кира старалась дышать, но это было трудно, почти невозможно. «В следующий раз убью», — пообещал рот в прорези черной маски, «если только шевельнетесь, суки». Сквозь красный туман в голове Кира подумала, что он плохо себя контролирует, почти визжит, не может держать себя в руках. «Они нас убьют», — поняла она очень отчетливо. «Им все равно. Им нечего терять». В эту секунду вдруг стало ясно, как это, когда окружающим ничего не стоит тебя убить. Им нет дела, жива ты или нет. Им было бы даже удобнее, если бы ты умерла». Откуда-то издалека вдруг наплыл и пропал вой сирены, и рыжие ботинки пропали из поля ее зрения. Она умрет, но у Тима останется Сергей. Она умрет, но Сергей никогда не бросит Тима. Она умрет, им будет не доставать ее, но они будут вдвоем, и Тим не пропадет. Ничего, не так страшно. У стеклянных дверей, через которые она утром входила в редакцию, злясь на портфель, у которого так не кстати развалился замок, сейчас стояли трое. Один все время оглядывался по сторонам, словно боялся, что из стен на них и впрямь выпрыгнет бравый Брюс Уиллис, крепкий орешек. Все трое были в масках, прорезанные глаза и рты, как у черепов. У одного был автомат, а что у двух других, Кира не видела. Тот, что в рыжих ботинках, вдруг громко выматерился за колонной, раздался удар, вскрик и короткий хлопок. Трое у дверей оглянулись, и один спросил как-то очень буднично: «Ты чё?» Вообще, если не считать масок, они вели себя очень буднично и просто. Никаких звериных оскалов, никакого волчьего воя, никаких дьявольских штук. И от этого становилось особенно ясно: они безжалостны, как насекомые, и равнодушны, как ледяной бетон. Они убьют всех, если им будет так удобнее, без заложников. Или не убьют, если не будет времени с ними возиться. «Тут сучара с мобильником игралась», — проинформировал тот, который был в рыжих ботинках. Он нервничал больше всех. «Теперь не играется». «Брось ты их», — с досадой сказал второй и снова повернулся к двери. «Иди сюда лучше». «Пристрелю, как собаку первого, кто шевельнется», — проинформировали рыжие ботинки и пошли к дверям, наступая на пальцы, сумки, кошельки и очки. Какая-то женщина, Кира ее раньше не видела, отдернула руку, и он ее тоже ударил в ребра. Просто так, потому что шел мимо. Просто так. Просто так. Рядом захрипела Аллочка, и Кира сильно вздрогнула, косясь в равнодушные спины. Они смотрели в окно, за которым была мертвая, как после ядерного удара, улица. И где-то снова тоскливо и тяжко завыла сирена. Не отрывая от них глаз, Кира подтащила Аллочку повыше. Тащить было трудно, потому что Аллочка ничем ей не помогала. Ноги беспомощно волоклись по плиточному полу. Сантиметр, еще один. Лоб у Киры вспотел. Если она застонет, ее убьют. Они услышат и убьют ее, потому что это будет их раздражать. Или потому что она стонет, когда они приказали не стонать. Ее нужно подтащить к себе и заткнуть ей рот как-нибудь, чем-нибудь, чтобы она могла дышать, а стонать не могла. Если они увидят, что я шевелюсь, меня тоже убьют. Мне приказали не шевелиться. У них автоматы, и им все равно, живая или нет. У них автоматы, и они не чувствуют ничего, стреляя в людей. Что вы чувствуете, когда прихлопываете, наконец, комара, который звенит у вас над ухом? Облегчение? Радость? Сострадание? Да нет же, вы не чувствуете ничего, совсем ничего, потому что вам нет до комара никакого дела, до его жизни и смерти, до его предназначения, возраста, материального и семейного положения. Спасибо за внимание. С вами был Ларри Кинг в программе... Кира закрыла глаза и тут же вновь их открыла, потому что один из них вдруг быстро пошел в ее сторону, придерживая болтающийся на плече автомат. Кира знала, что он идет убивать ее. Она перестала тянуть Аллочку и уткнулась носом в пол. По крайней мере, она не станет на это смотреть. Она не будет смотреть, как ее убивают. Нужно потерпеть, наверное, недолго. Потерпеть только и всего. Она перетерпит, а потом увидит все это сверху. Вестибюль, плиточный пол, залитый кровью, трупы охранников, насекомых в масках, Аллочку, мертвого Батурина. Может быть, он еще не слишком далеко ушел, и она догонит его по дороге. Вдвоем не так страшно. Хотя там дальше и так не страшно. Страшно здесь, перед порогом, а там... «Трусиха», — говорил Сергей. «Посмотри, какой хорошенький, и показывал ей паука, а она визжала и боялась. Почему она боялась паука? Разве паука можно бояться? Секретарша вбежала в кабинет и замерла на пороге, хватая ртом воздух, как будто сошла с марафонской дистанции за 3 метра до финиша. «Что?» — спросил Сергей недовольно. Она молчала, только открывала и закрывала рот. Он передразнил ее, едва заметно. «Что?» — повторил он. «Да что с вами?» «Сергей Константинович!» — прохрипела секретарша. «Я!» — бодро, как на линейке, отозвался Сергей. «Что случилось, Ирина Федоровна? Переворот? Крах? За 1 рубль дают $30? Кира Михайловна?» «Да. Звонила? Заезжала?» Сергей швырнул бумаги и вдруг забеспокоился. Секретарша тряслась с головы до ног и на самом деле не могла связать 2 слов. «Нет, нет, Сергей Константинович, там у них беда». «Где беда? Какая беда? У кого у них?» «В редакции!» Секретарша выпалила это ему в лицо и вдруг опустилась на стул, как будто совсем обессилев. Сергей, наоборот, вскочил. Затылку стало холодно. «Что в редакции? Да будете вы говорить или нет?» «Бандиты напали!» — скороговоркой сказала секретарша. «По телевизору! В новостях! Экстренный выпуск! Только что!» «Какие бандиты!» — крикнул Сергей, понимая, что это уже случилось, хотя он так толком и не понял, что именно. Но оно случилось. Самое плохое, что только могло случиться. И ничего уже не вернуть, и ничего не поправить, и это изменит все, как меняет война или гибель Атлантиды, или падение Тунгусского метеорита. Ирина Федоровна посмотрела на него. В глазах у нее было озеро из слез, страха и любопытства. «Бандиты напали», — непонятно начала она. «И всех держат в заложниках. Говорят, что есть убитые, 2 человека. Говорят, будут штурмовать. Что делать, Сергей Константинович?» Некоторое время он смотрел на нее. Потом, сбрасывая со стола бумаги, которые падали и разлетались по всей комнате, проворно откопал на столе телевизионный пульт и нажал на кнопку. В эфире было полное и безмятежное спокойствие. На 1-м канале придурковатый милиционер чистил пушку, на 2-м придурковатый певец пел песню, на 3-м придурковатый комментатор говорил речь, на 4-м пока не сообщается. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Максим Бобров. Максим, что в данный момент происходит на месте событий и есть ли уже комментарии официальных лиц? Здравствуйте, Катя. К сожалению, мы находимся довольно далеко от здания редакции еженедельника «Старая площадь», которая 3 часа назад была захвачена террористами. Прибывший на место происшествия спецназ оцепил здание и 2 прилегающих улиц, и пресса сразу оказалась за линией оцепления. Насколько я знаю, движение на улице Моросейка закрыто, и сейчас идет эвакуация людей и припаркованных машин. Ожидается прибытие мэра Москвы, но пока не сделано ни одного официального заявления по поводу разыгравшейся здесь трагедии. «Максим, есть ли сведения о жертвах?» — встряла ведущая, и корреспондент в кадре поплотнее прижал наушник. Вид у него был очень юный и странно растерянный. По словам очевидцев, беспорядочная стрельба в здании еженедельника продолжалась довольно долго, хотя вряд ли сотрудники редакции и даже охрана могли оказать сколько-нибудь серьезное сопротивление террористам. Известно совершенно точно, когда на место событий прибыло руководство МВД, на чем настаивали бандиты, из окна на 2-м этаже был выброшен труп. Это сделано, чтобы продемонстрировать серьезность их намерений по отношению к заложникам. И здесь говорят, что... Максим, известно ли, сколько в здании террористов? Пока нет, но один из руководителей отряда быстрого реагирования, с которым мне удалось переговорить, сказал, что от 3 до 7 человек. А требования? Какие требования выдвигают бандиты, Максим? Об этом тоже ничего пока неизвестно, как и о том, будет ли предпринят штурм здания, или спецслужбы позволят террористам покинуть его. Отсюда само здание мы не видим. Видна только стоянка и...» Камера мазнула по кустам и углам домов, по голым веткам деревьев, уткнулась в грязный ряд далеких машин, и Сергей увидел красный «Фиат». Красный «Фиат», принадлежавший его жене. «Все», — почему-то подумал он, и это слово колокольным звоном ударило в виски и в уши. «Все. Она там». Он прибавил громкость так, что голос корреспондента загремел в тесном кабинете, и секретарша сильно вздрогнула на своем стуле. «Тоже ничего нельзя сказать. Хотя нам только что сообщили, что руководитель Центра общественных связей ФСБ должен через несколько минут сообщить журналистам...» Контролируя непослушные пальцы, Сергей набрал номер. Нужно было что-то делать с собой, и он стал считать вдохи и выдохи. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь». «Машину», — сказал он в толстую несчастную секретарскую спину. Внезапно он забыл, как ее зовут. «Отправьте машину прямо сейчас». «Куда, Сергей Константинович?» «Три, четыре, семь, восемь, пять, шесть». Голос Киры сказал ему в ухо, что ее сейчас нет дома, и предложил оставить сообщение. «Тим!» — позвал Сергей. «Тим, это я! Трубку возьми! Возьми сейчас же трубку!» Он сбивался со своего идиотского счета и начинал считать сначала. Сына не было дома, и Сергей даже представить себе не мог, где он может быть и что он станет делать, когда узнает. Он посмотрел на часы, чтобы понять, в школе он или уроки кончились, и потом оказалось, что так и не понял. «Нужно ехать», — сказал он себе. «Нужно ехать». «Куда машину, Сергей Константинович?» — спросила секретарша, но он ничего не знал про машину. Как только он положил трубку, телефон вдруг бешено зазвонил. Его личная линия. И в приемной зазвонил, и в кармане у него затрясся мобильный, настроенный на режим вибрации. Секретарша кинулась в приемную, а он выхватил мобильный. Может быть, Тим догадался позвонить. Звонила мать. «Сережка!» «Да», — проскрежетал он. «Да, я знаю». «Папа сказал, что он сейчас за тобой заедет, и вы вместе...» «Ты где, Сережка?» «На работе». Странно, что она не понимала, что он не может говорить. Совсем не может. «Сережа, я тебя прошу, я тебя умоляю. Один никуда не езди в таком состоянии. Сейчас приедет папа. Он уже выехал, он с тобой поедет. Может, она где-то задержалась и не пришла на работу. Ты ей звонил?» «Нет». «Не звонил?» «Она пришла на работу, мама. Там ее машина, я видел». «Ну и что машина? Подумаешь, машина!» Заспешила мать, и Сергей снова начал считать. «Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Нет, как-то еще. Позвони ей, Сережа!» Он не мог сказать, что боится звонить. Боится так, как никогда еще ничего в жизни не боялся. «Мама», — выговорил он, — «если я найду Тима, вы его заберете. Верни отца домой, пусть он едет к школе и заберет Тима. Поняла? Прямо сейчас. Сережка, ты один мне...» «Мама, ты поняла меня?» Что-то мешало ему, лезло в голову, и он вдруг понял, что это звонит телефон у него на столе. Он швырнул мобильную трубку, не дослушав мать, и схватил другую. Там тоже кто-то что-то говорил, но он перестал слушать, как только понял, что это не его сын. В приемной громко разговаривали, он морщился, как от зубной боли, разговоры ему мешали. Ему всегда мешали разговоры, он привык работать в тишине, и никто не смел в середине дня орать у него в приемной, а сейчас орали, как будто имели на это право. А он из-за этого никак не мог вспомнить, что ему нужно, чтобы завести машину. «Ключи! Ключи, твою мать!» «Сереженька!» Растолкав народ, в кабинет влетела Инга, тараща огромные прекрасные лихорадочные глаза. «Это правда говорят, что твоя англичанка там, где сегодня заложников взяли? По всем каналам показывают!» Сергей Константинович выглядел странно. «Наверное, из-за англичанки переживает», — решила проницательная Инга. «Надо же, какой чувствительный! Еще ничего и не случилось. Заложники живы. Не все, но большинство-то живы. Освободят, куда денутся? Конечно, освободят. Пальто, Сергей Константинович!» пискнула секретарша и, как ребенка, завернула его в пальто. Он просунул руки в рукава. «И вы про машину сказали, а я так и не поняла!» Приемный раздался ужасающий топот. На секунду смолкли голоса, и в кабинет влетел его сын. У него было очень бледное, до зелени, остроугольное, взрослое лицо. «Папа!» «Пошли», — сказал Сергей. «Хорошо, что ты приехал, я тебя искал». «Пап, что с мамой?» «Я пока не знаю. Мы сейчас поедем и попробуем узнать». Присутствие сына он не мог бояться так, как боялся до него. Он не мог переложить на него то, что только что случилось с ними. Он сильнее и старше. И именно он, Сергей, должен сейчас стоять на краю и прикрывать, и утешать, и делать всезнайский вид, и отвечать за все. Потому что рядом его ребенок, который смотрит на него, и вместо лица у него страх. Даже розовые уши и короткие волосы излучают страх. Только страх. И больше ничего. Щека закаменела на холодном полу, и от холода, ввинтившегося в мозг, Кира поняла, что сейчас ее убивать не будут. Еще не сейчас. Аллочка перестала стонать, лежала очень тихо. Кира не могла расслышать, дышит она или нет. Может, сознание потеряла? Если тот в рыжих ботинках раздробил ей ребра, вполне могла потерять. Хорошо, если она без сознания. Волосы на затылке вдруг встали дыбом, и она поняла, что к ней приближается что-то. Она не видела, что именно, и боялась открыть глаза, но знала, что это близко, очень близко. Шаги зазвучали за головой, потом тяжкий, как жернова на шее утопленника, мат, и снова совещание у стеклянных дверей, далеко, судя по звуку голосов. А это все приближалось. Что? Что это может быть? Кира открыла глаза, каждую секунду ожидая удара, не потому, что им зачем-то нужно ее бить, а потому, что они приказывали не шевелиться, а она открыла глаза. Рядом никого не было. Она повела шеей и даже дернула головой, чтобы лучше было видно, и пустая улица мелькнула перед ней, и лужи на широком крыльце за стеклом, и знакомая пепельница на ножке, и кожаные кресла, и стеклянный столик с журналами. Новые всегда воровали, и охранники клали на стол только старые журналы. Густая черная лужа проворно пожирала чистый пол, подбираясь к Кириной голове. Она ползла неслышно и широко, и наползла уже на руку Батурина. Кончики его неподвижных пальцев были внутри черноты, которая на пальцах становилась красной. «Кровь», — поняла Кира. «Из кого-то вытекала кровь. Очень много. Разве в человеке может быть так много крови? Тот в рыжих ботинках убил кого-то. Кто баловался с телефоном? И ненужная больше кровь выливается наружу и течет по полу, и сейчас подберется к Кириным волосам». Ее затошнило, она дернулась, пытаясь спрятаться от крови за Батурина, и в голове вдруг стало просторно и пусто, и как-то необыкновенно гулко. Из нее тоже потечет кровь, когда они застрелят или зарежут ее. Так же много бесполезной черной крови на плиточном полу. Мимо опять протопали ноги, на этот раз торопливо. Зазвенело разбившееся стекло, обвалилось в ушах морозным звоном. Почему-то свет мигнул и погас. «Козлы вонючие! Уроды! Вашу мать! Всех урою!» Опять мат, непродолжительный и страшный взвизг, удар, как хлопок по резине. Кира знала, что это не резина, а слабая и хрупкая человеческая плоть. «Через 10 минут не будут выполнены? Начнем мочить козлов! Всех до единого! По одному в 5 минут! Засекай, твою мать! С этого начнем!» Кричат с крыльца, с той стороны, поэтому так плохо слышно, но все-таки слышно. И Кира, половину оставшейся на ее долю жизни, отдала бы только, чтобы не слышать этого. Она думала, что перетерпеть осталось чуть-чуть. Она думала, что справится. Не справится. Не перетерпит. Все. Лежи тихо. Шепот был почти неслышным, и она не поняла, кто шептал. Никто не мог, шептать. Она замерла, на весу держа голову, потому что опустить ее значило опустить в чужую кровь, и зажмурилась. «Кира!» Она открыла глаза. «Нет, нет, не показалось. Кира, лежи тихо. Подложи руку под голову и лежи тихо». Трое были у стеклянной стены. Один ушел к задней двери, и Кира слышала, как он там шурует, матерясь и грохоча. Баррикаду, что ли, возводит. Батурин у нее перед носом лежал так же мертво и неподвижно, как все это время. Аллочка хрипло и коротко дышала. Между веками блестела полоска глазного яблока. Батурин не дышал. «Кира!» Шепот был странный, как будто внутри ее головы, как будто только она могла слышать. Рукав быстро намокал от крови. «Кира, помоги мне!» Только молча. Ни слова. «Батурин! Но его же... убили!» «Нож с левой стороны у щиколотки. Мне не достать. Давай!» Она зажмурилась изо всех сил, так что больно стало веком, и под веками тоже стало больно. Больше никто не шептал, и она стала осторожно вытягивать руку по сантиметру. «Пять минут!» — проорали со стороны крыльца. «Пять минут, уроды, твою мать! Автобусы, деньги!» Грохот за спиной обвалился оглушительно, раздался сильный удар и опять мат. Кира мгновенно сунула руку между собой и Батуриным. Он не шевельнулся, и она подумала, что он и не может шевелиться, потому что он убит. Они сразу же его убили, как только ворвались в вестибюль. Охранников и Батурина. Пальцы нащупали шершавую джинсовую ткань, под которой была нога, теплая и живая. Если он убит, он не может быть теплым. Или еще может. Зубы стучали, и Кира была уверена, что всем слышно, как они стучат. Следующим движением она нащупала что-то странное, похожее на переплетение ремней, а потом холодное и металлическое — нож. Она потянула вверх, и ей показалось, что не могла вытащить очень долго. Ремни мешали, не пускали. Значит, он жив. Все это время он был жив. Он рядом с ней — живой. Ногти царапали жесткую кожу батуринской ноги, и Кира вдруг перепугалась, что она его поранит ножом. Она же не видит, где нож, а где нога. «Все. Вытащила». «Под правую руку. Под правую руку, Кира. И телефон». «Телефон? Какой телефон?» «Три минуты! Сейчас начну считать, твою мать! Давай, давай сюда, сука, на колени! Ноги! Ноги врозь, голову вниз! Ее первую пристрелю, как собаку! Никаких переговоров, твою мать! Раньше надо было! Давай здесь! И автомат мне!» Краем глаза Кира видела шевеление за стеклянной стеной, и двое из тех троих, которые были у нее перед глазами, вдруг залегли и, как в кино, выставили вперед автоматы и локти устроили поудобнее, чтобы ловчей было стрелять в тех, кто должен прийти с той стороны стекла. «Быстрее!» Телефон оказался в его заднем кармане. Увесистый, старомодный. Должно быть, носить его в заднем кармане очень неудобно. Зачем он его там носил? Кира ткнула ножом в неподвижную батуринскую руку, и нож моментально исчез, как будто его никогда не было. Кира перестала дышать. «Телефон!» Она добыла телефон и тоже сунула в направлении его руки. Аллочка вдруг пришла в себя, задышала коротко и бурно, дернулась, и Кира сильно толкнула ее ногой. Она затихла, только таращилась вверх, на нее. Глаза были перепуганные, как у маленького Тима, когда он боялся грозы и знал, что она все равно будет. Как только произойдет, ту же секунду назад, за стойку, опять послышался шепот, и Кира поняла, что слышала не только она, но и Аллочка тоже, потому что вздрогнула и стиснула Кирину ногу изо всех сил. Что произойдет? За какую стойку? Да. Все правильно. Прямо у них за спиной длинная мраморная стойка. Прилавок, за которым стоит гардеробщица, когда принимает пальто. Она стояла там еще утром, когда была нормальная жизнь. Нет, неправильно. Утром, когда еще была жизнь. Как же ее звали? Эльза Филипповна, Эмма Федоровна, и жива ли? Может, жива? Давай, Кира. С Богом!» Мертвый Батурин вдруг стремительным движением выдернул из-под себя свой старомодный телефон и, коротко размахнувшись, метнул его в стекло. Стекло ахнуло, медленно-медленно треснуло сверху донизу и стало осыпаться на плиточный пол. Трое тех, как по команде, оглянулись и замерли, позабыв про свои автоматы. Незнакомая женщина, которую один из них держал за голову, стала медленно валиться на бок, и в ту же секунду визг завибрировал в воздухе, как будто сам по себе, как будто не люди визжали, а весь воздух переродился в визг. Вспомнив, Кира судорожно поползла за мраморный угол, ноги и руки не слушались, слишком долго она лежала на полу, не шевелясь, и теперь затекшие мышцы не понимали, чего от них хочет хозяйка. За волосы она волокла Аллочку, а вокруг все дрожало от визга и грохота, сыпалось стекло, и казалось, что от крика и мата сейчас обрушится потолок. Один из тех, который строил баррикаду у задней двери, теперь мчался прямо на них, комично вскидывая ноги и разевая рот под маской. Рукой он прилаживал к себе автомат и не приладил. Нож Батурина бесшумно, точно и очень мягко вошел ему в горло под самый подбородок. Блестящий и чистый кончик лезвия, проткнув насквозь, нагло и победительно высунулся чуть ниже затылка. Некоторое время бандит еще бежал с этим ножом в шее, а потом, наконец, упал, грохнулся с животом вперед и больше не шевелился. Он не добежал до Батурина одного шага, а до своих ему было совсем далеко, да и не поняли они, что случилось в этот самый последний момент. Рывком так, что дернулось и подпрыгнуло тело, Батурин вытащил у упавшего автомат и веером от бедра, как в кино, полоснул в ту сторону, где были остальные трое. Крик, мат, рев каких-то машин, сизый от пороха в воздух. «На пол! На пол лечь!» Кира видела его лицо из-за стойки, где всегда дежурила гардеробщица Эмма Филипповна. В углублении лежал маленький кипятильник и стаканчик стоял. Наверное, она чай из него пила, когда народу было мало. Он шел напролом, не пригибаясь и не торопясь, и автомат казался его продолжением, и у него были узкие сосредоточенные глаза, и он не хромал, словно позабыв о том, что должен хромать. И Кира поняла, что сейчас его непременно убьют. Прямо сейчас. В эту минуту. «Пресвятая Дева Мария, Матерь Богородица, смилуйся над нами, спаси, сохрани и помилуй нас, грешных, только чтобы он не упал, Пресвятая Пречистая Дева, потому что если он упадет, значит все, значит убили. Смилуйся над нами, Пречистая Дева, спаси, сохрани и помилуй нас». Она никогда не умела молиться и поняла, что кричит. Кричит во все горло эту свою нелепую молитву, только когда вдруг на долю секунды упала тишина, чтобы тотчас же взорваться ужасом, воплем, автоматными очередями. В следующую секунду все остановилось. Стремительные тени в камуфляже и таких же ненавистных черных масках, пришедшие с нашей стороны, заполнили то, что раньше было редакционным вестибюлем, и крик как-то сам собой вдруг замер, и только клубы синего дыма медленно извивались в воздухе и выли на улице сирены, и где-то еще сыпалось стекло.